Кошкин, зябко поеживаясь от пронизывающей ночной прохлады, вышел из огромной армейской палатки. Ему что-то не спалось. Мерзко побаливала голова, да и постоянный рев авиатехники не очень располагал к спокойному отдыху. Он люто завидовал спецназовцам и дружинникам. Те могли хладнокровно спать где угодно, хоть в работающей стиральной машине. Встав у входа, он закурил, наблюдая, как на посадку заходит огромный грузовой вертолет, увенчанный двумя винтами. Повернув голову, он рассмотрел, что возле штабной палатки, стоящей у края рулежной полосы аэродрома, на складном стульчике неподвижно сидит клещ. Приглядевшись, Олег понял, что с куратором что-то не то. Могучие плечи опущены, руки сложены на коленях. Вся поза здоровяка показывала, он сейчас явно не в себе. Бросив сигарету, парень медленно подошел к поникшему командиру, нерешительным голосом произнес: «Что-то случилось?» Подняв голову, клещ невесело усмехнулся. «А, Кошкин! Что, дружище, не спится?» «Вроде того, голова разболелась». «Вот и я о том же», – загадочно произнес куратор. «У всех вдруг мигрень началась. Бабы, те вообще чуть ли не в голос воют. У них ведь повышенная эмоциональная возбудимость». «Что?» «Конь в пальто. Некоторых ребят так просто в тугой узел скрутило. Знаешь, как это по науке называется, нет? Близкое множественное возмущение астрального поля планеты. Говоря двумя словами, глубокая задница». «Что же теперь будет?» «Скучать нам не придется, это я тебе точно гарантирую. Без оружия и в сортир теперь не ходи, чревато. Сейчас даже в Неймгере нельзя надеяться на то, что удастся отсидеться в безопасности. Такого переполоха я еще не видел». «У меня нет оружия, я простой работник отдела по связям, мне не положено». «Вот дела», – удивился клещ. Для него человек без ствола оказался сородичем шимпанзе. «Кошкин, ты же нормальный парень. Чего тебя туда потянуло?» «Кто-то же должен выполнять эту работу. Я очень поздно попал в сеть Ордена. Меня решили не готовить как следует. Все равно особого толку не будет, много времени потеряно. Да и сам особо не рвался. Нормальное занятие, много мест повидаешь, разных людей. На кратких курсах трезво оценил свои способности. В боевых условиях я первый кандидат в покойники. Нечего мечтать о подвигах». «Понятно», – кивнул клещ и добавил: «Подожди, я сейчас». Встав, он скрылся в палатке. Выйдя оттуда через пару минут, протянул Олегу здоровенный пистолет. «Держи, он заряжен спецпатронами». Чуть помедлив, тихо добавил: «Desert Eagle. Такая же модель, какую прихватила практикантка у командира опергруппы». «А как дела с ее поисками?» – оживился Олег. «Не будет больше никаких поисков», – мрачно ответил клещ. «Как?» «Молча». Куратор ожесточенно хрустнул кулаками. «Мне сказали четко и ясно – считать практикантку погибшей. Точка. Множественный прорыв. Туда дивизию спецназа надо посылать. Ведь никто не знает, что, собственно, происходит в этом трижды проклятом районе. Даже население запретили эвакуировать. А это около сотни жителей, не считая старателей или созаготовителей». «Но так нельзя!» – растерянно воскликнул Олег. «Мы же Орден. Мы ведь все давали клятву. Как можно бросить жителей и эту молоденькую девушку, которая пошла туда, повинуясь правилам поиска?» «Кошкин, это ты мне говоришь или кому? Я же не в капусте родился. У меня почти все предки из Ордена. Мой дед хорошо помнил те времена, когда рыцарей звали иначе, не бугаями и клещами. Я плакал над его рассказами. Кошкин, посмотри на меня внимательно. Разве можно представить слезы на моей морде? Этот мир гниет, и мы послушно разлагаемся вместе с ним. Да разве могли бы храбрые и лютоборы тех эпох бросить на произвол судьбы девушку в глухой тайге, да еще и по соседству с врагами? Они бы легли там все до последнего, но даже мертвые дрались бы до тех пор, пока не вытащили бы ее. Орден своих не бросает, не так ли? Она тоже давала клятву, но в отличие от некоторых, выполняет ее неукоснительно. До последнего пункта бюрократической инструкции. «Кругом дерьмо и мрази, и нас тоже хотят замазать. Это болото просто заслуживает полного уничтожения. Смотри сам, мы с каждым годом теряем свое влияние в разных районах Земли. У нас теперь остались два последних монастыря. Сотрудников очень много, но в основном все вроде тебя, какие-то менеджеры, воевать сейчас просто некому. Мы больше не боевой орден крестоносцев мира. Мы обычная международная корпорация, где начинают появляться слизни вроде Панарина. Нас даже стали называть сотрудниками. Как же, надо идти в ногу со временем, мы же теперь организация. Никто не стремится в оперативники, зачем это надо? Всегда найдется удобное местечко потеплее, да и жопа намного целее будет. Дай мне сигарету!» Почти выкрикнул Клещ. «Зачем? Ты же не куришь?» – удивился Олег. «Подожгу и в штаны кому-нибудь запихаю, как в молодости Чапай любил проделывать». «Кто?» «Ты с ним, может быть, скоро познакомишься. Впечатление будет незабываемым, точно обещаю. Равнодушным еще никто не оставался. Его хотят спустить с поводка и поставить диктатором операции. Меня только что поставили в известность». «Что?» «Вполне нормальный ход. Если кто-то здесь сможет разобраться в этом дерьме, так это он. Там, где появляется Чапай, сперва ручьями льются слезы, но потом наступает полная тишина и благодать. Это не человек, это просто нечто. Таких сейчас больше не делают. Не осталось таких мам, чтобы родить подобное существо. На эту живую легенду день и ночь молятся все врачи и стекольщики». «Не понял?» «Узнаешь его получше, сам поймешь. Хорошо, если не на своей заднице. Он мой бывший наставник. Я верю ему как Богу. Как только Чапай возьмет все в свои крепкие руки, немедленно попрошу его разрешить поиски девушки и эвакуацию жителей». «Ты веришь в то, что она до сих пор жива?» «Больше, чем когда-либо. Боевая группа проследила ее метки на 14 километров от места гибели оперативников. Это уже невероятно. Я-то думал, что нашу практикантку давно в кустах медведи доедают. А потом внезапно понял, ведь это судьба. Знаешь, Кошкин, я ведь иногда начинал подумывать о том, чтобы оставить орден». «Да ты что?» «А ничего. Мне уже давно надоело смотреть, как нас накрывает мерзкая серость. Мы боимся, что нас погубит тесный контакт с человечеством. Всячески стараемся держать дистанцию, стоять в стороне. Как же? Орден вечен, государство смертное. Но мы ведь не существуем в полном вакууме. Накал борьбы нарастает, штаты непрерывно увеличиваются. Грядет неизбежная деградация. Мы начинаем страдать теми же опасными болезнями, что и большой мир. Канцелярщина и бюрократия. Разбухание управленческого аппарата. Снижение общего профессионального уровня. Да и много других явных признаков упадка. И если здесь ничего не менять, эта гора неизбежно рухнет и похоронит нас под своими обломками. И останется только два пути. Или появится что-то новое, или человечеству, в таком виде, как сейчас, не сохранится. Эта девчонка просто обязана выжить. Ты понимаешь? Тогда я все-таки смогу продолжать верить в хорошее. Представь, одна, почти на другой планете, день и ночь идет по следу существа, которое убьет ее почти со стопроцентной вероятностью. Ведь это даже не подвиг. Я не могу найти подходящих слов. Я просто преклоняюсь и неистово верю в нее. И знаешь, Кошкин, ведь не один я верю в практикантку. А кто же еще? Ты слышал, что она прибыла из женского монастыря? «Такие слухи ходили», – туманно ответил Олег. «Час назад они полностью подтвердились. Мне позвонила их настоятельница, расспрашивала о своей воспитаннице». «А ты?» «Что я? Сказал всю правду, как есть. Знаешь, что она мне ответила?» «Ну?» «Рано мы хороним ее лучшую воспитанницу. Она сказала, что Алина еще на наши могилы цветы принесет». И почему-то я поверил этой невероятной женщине. «Так ты ее знаешь?» Ее только такие, как ты, не знают. Она единственный человек, которого Чапай уважает настолько, что прислушивается к ее советам. А это, я тебе скажу, та еще характеристика. Если наша потерянная практикантка – ее лучшая воспитанница, то у девчонки действительно есть шанс. Ты знаешь, еще по пути в Хабаровск она очистила от террористов авиалайнер и смогла его самостоятельно посадить в аэропорту. Ее теперь чекисты с фонарями разыскивают, хотят что-то там уточнить. А по прибытии даже рапорт не написала, очевидно, просто не придала никакого значения случившемуся. «Боевая малышка». «Не знаю. Все, кто ее видели, говорят, что по ней этого никогда не скажешь». «Слушай, Клещ, ну раз ты уверен, что Чапаев разрешит, давай продолжим поиски». «Нет, получен вполне четкий приказ. Всю технику пустить на патрулирование границ опасного района. Сам я уже почти ничего здесь не решаю. А Чапай еще не объявился». «Позволь мне». «Что тебе? Собрался пешком туда идти?» «Нет. Здесь в местном авиаотряде имеется грузопассажирский вертолет. Я на нем летал на раскидистый в первый раз. Там довольно грамотные пилоты. Объясню им всю ситуацию. Думаю, они согласятся. Мужики очень надежные. Девчонку одну не бросят». «Да? И как объяснять будешь? Дескать, покорнейше извините, наши летуны сильно обделались, туда не пойдут. Не могли бы вы и сами слетать, посмотреть, где же бродит наша девушка? Так?» «Я сам с ними полечу». «А знаешь, лети», – решительно заявил Клещ. «Я тебе всем помогу, даже своего бойца дам. Только полный экипаж не бери, вам пока хватит и одного пилота. Нечего жизнями гражданских рисковать лишний раз». «Хорошо». «Я тут посмотрел по карте. Если рассчитывать по найденным меткам, то практикантка двигалась примерно на восток. Пойдете туда вдоль старой старательской отработки. Но учти, за рекой через 40 километров начинается опасный район. Далеко туда не залетайте. 5 верст, не более. Да и кружить там можно неделями. Площадь просто огромная. Возьмешь рацию и непрерывно вызывай ее на частоте оперативников. Кто знает, вдруг тебе улыбнется удача. Только идите на высоте не менее 1,5 километров. Спускаться ниже на гражданской машине очень опасно. Все понял?» «Да». «Эх, Кошкин. Да если ты ее найдешь, считай, что твоя жизнь прожита не зря. А нет, так постарайтесь сесть в Беловодовке. Там 7 стариков и старух живут. Если получится, заберите их всех. Но сперва сверху хорошо осмотрите всю деревню. Там может быть враг».